Глава 23. В прихожей детского сада было жарко. Кристина расстегнула куртку и, стараясь остаться незамеченной, подошла к двери в зал. Могла бы не осторожничать, ребятня под руководством воспитательницы затеяла веселую игру, что-то вроде хоровода. Настя стояла в кругу и радостно таращила глазенки на голдящих детей. Она выглядела такой маленькой и доверчивой, что у Кристины сердце зашлось от тревоги за воспитанницу. Прерывать игру не хотелось, и, сделав знак воспитательницы, Кристина вернулась в прихожую, достала из сумки ноутбук и устроилась в удобном кресле из ротанга. Благодаря стараниям Лебедева, а, впрочем, и их с Тимуром, вспомнилось, как от волнения дрожали пальцы, когда вставляла флешку в компьютер секретарши Ура. Она без проблем вошла в финансовую базу фирмы. Где искать, знала, и уже через несколько минут увидела все перечисления на счет Новикова, скажем так, немаленькие. Причем выросли они 2 года тому назад, что по хронологии совпадало с разводом Сергея Егорыча. До этого Новиков получал ежемесячно одну и ту же сумму в виде заработной платы, причем она была довольно скромной даже по сравнению с зарплатами сотрудников Кайроса, у которого обороты были куда меньше. Правда, и затраты не шли ни в какое сравнение с затратами продавцов вендинговых автоматов. Год назад Новиков, уже проживая в доме Ермолаевых, получил дивиденды за 3 года, чего не случалось со дня основания фирмы. Но, видимо, и этой суммы не хватило, потому что следом он оформил договор займа на 10 миллионов рублей, которые тут же были благополучно переведены на его счет. Спрашивается, куда он их потратил. Остается надеяться только на Тимура и его связи в банковском бизнесе. Кристина скопировала номер счета Новикова и отправила его заму. «Понял», — отозвался тот через секунду. Веселье в соседней комнате продолжалось, и Кристина решила посмотреть, как отразился вывод Новиковым денежных средств на финансовом состоянии фирмы. А никак. Конечно, не сказать, что такие большие изъятия оборотных средств прошли незамеченными, но Ура продолжала крепко стоять на ногах. Задолженность перед поставщиками осталась на прежнем уровне, все налоги были уплачены вовремя и в полном объеме. Финансовая устойчивость предприятия, во всяком случае на беглый взгляд, не пострадала. То есть или сам Новиков, или его консультанты рассчитали, какую сумму можно безболезненно вывести из оборота. Недостающую он взял в кредит с помощью экс-супруги. И все-таки куда он потратил или планировал потратить такую внушительную сумму? Может, ему понравилась идея Ермолаева, и он решил создать собственный частный дом престарелых? Приобрел недвижимость? Там же, в Крыму? Или где-то еще? В прихожую вбежала раскрасневшаяся от игры Настя, обвела руками ее колени и, путаясь в подробностях, стала пересказывать события дня. Кристина присела на корточки, обняла девочку. «Молодец! Какая же ты у меня молодец! А сегодня чем займемся? «Читать!» — в обычной лаконичной манере отозвалась Настя. «Ну, конечно же, читать!» Можно было даже не спрашивать. Но тут Настя добавила. «Про Алекса». Кристина с сожалением вспомнила, что книга Даниэлы Купер, которую они читали вчера вечером, осталась в офисе Кайроса. «Это же надо быть такой эгоисткой! Сама-то она дочитала!» А о том, что Насте роман понравился, и она захочет узнать, что случилось с главным героем, даже не подумала. Она была уверена, что Насте все равно, для нее первичным является сам процесс слушания, а смысл прочитанного проходит мимо, не откладываясь в детской голове. Оказывается, все совсем не так, а значит, надо более строго подходить к подбору литературы для вечерних чтений. Но это на будущее, а что делать сейчас? «Настенька, этой книги сейчас нет, я забыла ее на работе. Давай почитаем что-нибудь другое. Мы же с тобой в воскресенье купили такие интересные книжки. Давай из них что-нибудь выберем». Попыталась она достичь компромисса. Попытка с треском провалилась. «Я хочу про Алекса», — стояла на своем Настя. «Хорошо, давай я позвоню Тимуру и попрошу, чтобы он захватил книгу с собой», — предложила Кристина, и лицо ребенка озарила радостная улыбка. «Только это будет не скоро». «Без проблем, конечно, привезу», — сказал Тимур, когда Кристина изложила ему суть дела. «Кстати, пусть Федор посмотрит, не купил ли Новиков примерно год назад коммерческую недвижимость». «Есть информация?» — поинтересовался Тимур. «Нет, скорее на уровне догадки». «Хорошо, я ему передам».